Глава 4. Юлия Никольская. Проснулась я от оглушительного сигнала будильника и чуть не запуталась в собственных ногах, судорожно пытаясь понять, где нахожусь и что за апокалипсис снова обрушился на мою жизнь. Сердце бешено билось, словно я только что пробежала марафон. И тут же в памяти возникли вчерашние кадры, от которых стало невыносимо душно и тесно, даже под собственным одеялом. Романов. Артем, мать его, Романов, в моей ванной. И я полуголая в одном полотенце. Да это просто кошмар какой-то. Нет, надо срочно менять замки. А еще лучше квартиру. И всю жизнь заодно. Откуда вообще взялся этот Артем Романов? Черт его дери. Я же столько лет его не видела, даже в мыслях старалась не вспоминать. А теперь он вдруг вывалился из ниоткуда, заявляя права на мою квартиру. Серьезно? Это что, совпадение такое изощренное или чей-то дурной розыгрыш? С другой стороны, если не верить в его эти дурацкие документы, что тогда получается? Он специально явился сюда, чтобы досадить мне? Да ладно, не слишком ли заморочено даже для него? Хотя с него станется. Этот самодовольный тип всегда умел устроить мне жизнь так, чтобы я помучилась как можно сильнее. А если он врет про документы? Может, решил таким идиотским образом вернуться в мою жизнь? Только зачем ему это нужно? Он же сам прекрасно устроился, я уверена. Он не страдает от отсутствия женского внимания. Нет, это полный бред. Хотя, может, он и правда ничего не знал. И мы просто попались на удочку к каким-то мошенникам. Но тогда это получается какое-то совсем невероятное совпадение. Я же не верю в случайности, особенно такие, которые касаются моей жизни. А что, если это Антон? Вдруг мой бывший решил так изощренно мне отомстить и устроил весь этот фарс. Подослал Артема, чтобы я окончательно слетела с катушек. Нет, звучит совсем уж параноидально. Хотя с Антоном и не такое станется. Господи, почему в моей жизни обязательно должны быть такие мужчины? Один хуже другого. И теперь снова этот Романов. И почему-то сердце предательски сбивается с ритма, когда я думаю о нем. Черт побери, Никольская, вот только этого не хватало. Переехать бы. Эх, было бы все настолько просто. Денег на новое жилье у меня даже близко не было. Все, что удалось отсудить у бывшего мужа, я вложила именно в эту квартиру. Даже пришлось взять кредит. И что теперь? Я так долго шла к самостоятельности, так долго вырывалась из плена прошлого, что теперь не позволю этому наглому типу так просто все испортить. А что, если он и правда владелец квартиры? Что, если я попалась на удочку мошенников? Нет. Ерунда какая-то. Такого просто не может быть. Окинув взглядом часы, я нервно застонала. Черт, проспала. Сегодня же занятия у старших групп. Опаздывать категорически нельзя. Я носилась по квартире, натягивая джинсы и свитер в режиме «Ядерная катастрофа за минуту до взрыва». Едва не упала, натягивая ботинки, попрыгивая на одной ноге в прихожей. Вылетая из дома, я на ходу вызвала слесаря. Договорилась на 4 часа дня, сразу после занятий. Пусть дорого, но видеть довольную физиономию Романова в своей квартире я точно больше не собираюсь. Владелец или нет, пусть доказывает. А мне надо позвонить Карине. Она юрист. Хоть и не по таким вопросам, но не плавает же она в законах так, как это делаю я, правда? В метро было тесно и душно. Я стояла, прижатая к двери вагона, и пыталась сосредоточиться на мыслях о работе. Мне она нравилась и одновременно раздражала. Сами занятия в Центре изобразительного искусства были чудесными. Дети и подростки от малышей до студентов вдохновляли и заставляли забыть обо всем плохом. Но вот зарплата, особенно после развода с Антоном, оставляла желать лучшего. И еще бывший муж любил с издевкой напомнить, что именно он меня сюда пристроил. После нашего развода директор явно дал понять, что я тут держусь на волоске. Он постоянно приводил ко мне в класс юных наглых претенденток на мое место. Но пока никто из них долго не задерживался. То ли дети их не воспринимали, то ли я слишком упряма, чтобы сдаться просто так. В общем, жизнь была на грани нервного срыва. Когда я ворвалась в класс, студенты уже расселись и ждали меня. Чувствуя себя виноватой, я быстро извинилась и начала занятие. Пока рассказывала о композиции и светотени, мой взгляд зацепился за Кристину. Она всегда была прилежной и талантливой, но в последнее время девочка сильно изменилась. Резко набрала вес, стала замкнутой и подавленной. Сердце неприятно сжалось от беспокойства. После урока я осторожно спросила ее, все ли в порядке, но Кристина лишь покачала головой и быстро ушла. Вообще меня поражала безответственность некоторых родителей. Мои ученики зачастую были из обеспеченных семей, но чаще всего оставались страшно одинокими. Так было и с Кристиной. Девочка талантливая, но родители с их международным бизнесом не обращали на нее никакого внимания. Лишь устроили ее в престижный университет, и этим ограничилось их участие в ее жизни. Я мысленно отметила себе следить за ней внимательнее. К концу дня я окончательно измоталась, но расслабиться было не суждено. Собрав вещи и направившись к выходу, прямо у двери я столкнулась с Антоном. Идеальная улыбка и холодный взгляд моего бывшего мужа заставлял меня дрожать. «Привет, Юль!» — усмехнулся он нагло, преграждая мне путь. «Все еще тут? Удивительно, как долго тебе терпит директор!» «Чего тебе нужно, Антон?» — холодно спросила я, стараясь держать себя в руках. «Просто напоминаю, что ты всегда можешь вернуться домой», — произнес он небрежно. «Без меня тебе непросто будет». «Конечно, любовь к младшему брату вдруг проснулась. Теперь он сам привозит мальчишку на занятия вместо водителей и нянь. Или это идея его слегка двинутой мамаши, которая после развода ежедневно читала мне нотации о мудрости и терпении к дуракам-мужьям, пока я не сменила номер телефона». «Я прекрасно справлюсь и без тебя», — процедила я сквозь зубы. «Не строй из себя самостоятельную героиню». Его голос стал жестким. «Просто вернись домой. Ты не приучена к тому, чтобы жить самостоятельно». «Ну да, конечно. Откуда тебе знать, если весь наш непродолжительный брак ты только и делал, что работал и спал с бабами направо и налево, с кем угодно, только не со мной». «Забыл, твоя любовница вот-вот родит. Может, женишься уже на ней? Негоже ребенку без брака появляться». Антон поморщился. «Не твое дело, Юля. Тебе бы о себе подумать». «Как раз о себе и думаю, дорогой. Живи своей жизнью, а от меня отстань». «Не знаешь, от чего отказываешься?» — выдохнул мужчина театрально. «Ну ладно, я еще подожду». Он резко развернулся и ушел, оставив меня стоять посреди коридора, сжимая кулаки. Все снова пошло наперекосяк. Сначала измена Артема, теперь издевки Антона и его беременная пассия. От злости и обиды на глазах наворачивались слезы. Я глубоко вздохнула, успокаивая себя. Нет, слезы не помогут. Пора менять замки и хоть это контролировать. Хоть в этом я могу быть уверена. Во всяком случае, мне очень хочется в это верить.